поноши теперь молву. Для меня Господь не открыл себя, силу мне явил свою. Я никогда не забуду о милости твоей. Буду помнить, что любовь твоя со мной очень близко всегда. Благодати каждый день живу с тобой, всегда ты будешь рядом. Буду помнить, что любовь твоя со мной очень близко всегда. Благодати каждый день живу с тобой. Всегда благодарна.